Да если б такое дело случилось, я б тебя со всяким моим удовольствием, Масленникову, отдал. Одно слово — миллионеры. Опять же, и по нашему согласию, значит, по Рогожскому. Это по нашему состоянию дело не последнее. Ты это должна понимать. Чего глаза-то куксишь, дура? Да я, тятенька, право не знаю, — бессвязно говорила Маша. А у самой так и волнуется грудь, так и замирает сердце, так и подступают рыдания. Напрасно силится она сдержать их, глядя на отца перепуганными глазами. «Чего тут, тятенька?» — ворчал свое Гаврила Маркелос. «Подчаль такого жениха, коль на самом деле сына Макар Тихоновича приходится, я тебе, кажись, в ноги поклонюсь. Даром, что отец, а ты мое рождение. Ей-богу, право, поклонился бы. Чего рюмишь? Понимаешь ли ты, глупый, что такое означает одно слово Масленников? Ты пойми, миллионеры! Ведь если б Господь такую благодать послал не то что тебя, нас бы тогда рукой не достать. Чужих денег не бировал, а от тебя, от своего рождения, завсегда могу взять. Потому я тебя на свет породил. Пароходище какой бы я тогда сляпал, понимаешь ты это или нет? Строить теперь на Балахне Сампсона чуть не в 500 сил. Я бы в 1000 выстроил. Ты это понимать должна. Потому что ты дочь, мое рождение. Так ли говорю, а? Так или не так? Маша только рыдала. Хныкать-то нечего. — продолжал свое Гаврила Маркелович. — За ум берись. Говорят тебе, причаливай жениха. Лучше этого в жизни не будет. Бог даст, завернет к нам, а не завернет — сам пойду, разыщу, заманю. Смотри же у меня, Марья, скачи перед ним задом и передом, это уж ваши девичьи ухватки. Тут вашу сестру учить нечего, а чтобы у меня этот жених был на причале. Слышала? Мне б только пароход, а все прочее, как знает Господь, так и устроит. Его святая воля. Только ты у меня смотри, Марья, хоть и сказано тебе от отца, от родителя, значит, причаливай Масленникова. А того не забывай, коли прежде венца до греха дойдешь, живой тебе не быть. Мужа прилучай, а девичью честь не порушай. Помни мое слово, ты уж не махонькая, все понимать должна. Дня через два молодой Масленников приехал к Гавриле Маркеловичу, будто китайку торговать, хоть ему ни до какой китайки дела не было. Китайки у Гаврила Маркеловича не оказалось, работали ее только по заказам. Зашли разговоры о том о сём, и Гаврила Маркелович с удовольствием узнал, что гость его в самом деле сын московского богача Масленникова. Знакомство завязалось. Гаврила Маркелович частенько зазывал Евграфа Макарыча на вольном воздухе чайком побаловаться, в саду, в беседке. Хоть Масленников в Казани был проездом, и никаких дел у него там не было, однако прожил недели три и чуть не каждый вечер распивал чаи в беседке Гаврила Маркеловича. А иногда оставался на короткое время один на один с Машей. Сначала они молчали, потом разговорились. Прошла неделя, другая, третья, и зоркий глаз бабушки Абрамовны, лазившей зачем-то на чердак, подкараулил, как в темном уголке сада, густо заросшим вишеньем, Масленников не то шептал что-то Маше на ухо, не то целовал ее. Сослепа старуха хорошенько не разглядела. Пока Абрамовна раздумывала, сказать аль нет родителям про то, что подглядела, Масленников, собравшись в путь, попросил Гаврила Маркеловича переговорить с ним наедине о каком-то важном деле. Долго говорили они в беседке, и кончился разговор их тем, что Евграф Макарыч весело распростился со всеми, а Гаврила Маркелович обещался на другой день проводить его до пристани. Воротясь домой, Залетов говорит жене: «Помнишь, как вы тогда со Смотрин из Кижиц пришли? Шутки я тогда с Марьей шутил. Хорошо, мол, Евграф Макарыча подчалить. Шутки-то на правду стали походить». «Что ты, Маркелыч?» — вскрикнула жена его. «Неужели в самом деле?» «Врать, что ли, стану?» — закричал Гаврила Маркелыч, да так, что жена маленько вздрогнула. «Посватался», — прибавил он, понизив голос. «Что ж ты сказал, Маркелыч? Как решил?» — спросила взволнованная мать. «Нечего пока решать-то», — ответил Гаврила Маркелыч. «Сказал, что тут прежде всего воля родительская. Если, мол, Макар Тихонович пожелает с нами родниться, мы, мол, не прочь. Станем ждать вестей из Москвы». «Да ты, Марья-то, покамест не говори, нечего прежде времени девку мутить». «Да никому не гугу, лучше будет». Но Маша смекнула, что Масленников сватался. Видя, что отец был необычайно ласков на прощание с Евграфом Макарычем, даже на пароход проводил его, с радостным трепетом сердца она догадалась, что дело на лад пошло. Расцвела, повеселела девушка, стала краше прежнего. С раннего утра до позднего вечера вольной пташкой распевала она, бегая по отцовскому садику, вспоминая, на каком месте какие сладкие речи говаривал ее желанный. Отец гораздо мягче стал,